по случаю высочайшего манифеста о даровании нашему народу гражданских свобод, — сказал Бадянский, — занятия в гимназии прекращаются на 3 дня. Поздравляю! Складывайте книги и ступайте домой. Но советую не путаться в эти дни у взрослых под ногами. Мы выбежали из гимназии. В тот год стояла необыкновенная осень. В октябре еще жарко грело солнце. Сады, убранные сухим золотом, почти не роняли его на дорожки и горели во всей красоте. Мы ходили в летних шинелях. Мы высыпали на улицу и увидели около длинного здания университета толпы с красными флагами. Под колоннами университета говорили речи, кричали «Ура!», вверх летели шапки. Мы влезли на ограду Николаевского сквера, тоже кричали «Ура!» и бросали в воздух фуражки. Падая, они застревали в каштанах. Мы трясли каштаны, листья сыпались на нас трескучим дождем. Мы хохотали и были в восторге. У нас на шинелях были уже приколоты красные банты. Черный бронзовый Николай I стоял, выставив ногу на постаменте среди сквера и надменно смотрел на этот беспорядок. Толпа затихла, красные флаги склонились, и мы услышали торжественное пение. «Вы жертвой упали в борьбе роковой». Все начали опускаться на колени. Мы тоже сняли фуражки и пели похоронный марш, хотя и не знали всех слов. Потом толпа поднялась с колен и двинулась мимо ограды Николаевского сквера. Я увидел в толпе старшего брата Борю и нашего жильца, студента Черногорца Марковича. «Иди сейчас же домой, — сказал мне Боря, — и не смей один выходить на улицу». «Я хочу с тобой, — робко сказал я. — Тебя задавят. Ступай домой. Завтра все увидишь». Мне очень хотелось идти вместе с этой счастливой и торжественной толпой, но Боря уже исчез. Где-то далеко впереди загремел оркестр. Я узнал крылатые, звенящие звуки Марсельезы. «Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног». Я перелез через ограду и смешался с толпой. Девушка в каракулевой шапочке, должно быть, курсистка, протянула мне руку, и мы пошли. Я ничего не видел перед собой, кроме спин. На крышах стояли люди и махали нам шапками. Когда мы проходили мимо оперного театра, я услышал топот копыт. Я влез на тумбу и увидел цепь конных городовых. Они пятились, давая толпе дорогу. Вместе с городовыми пятился и толстый полицмейстер. Он держал руку под козырек и снисходительно улыбался. Я слез с тумбы и опять уже ничего не видел. Только по вывескам магазинов я узнавал, куда мы идем. Вот мы спускаемся по Фундуклеевской мимо театра Берганье. Вот поворачиваем на Крещатик и идем мимо кондитерской Кирхгейма. Мы миновали Лютеранскую улицу и книжный магазин Изяковского. «Куда мы идем?» — спросил я девушку в каракулевой шапочке. «В городской думе. Там будет митинг. Мы теперь свободные, как птицы, вы понимаете?» «Понимаю», — ответил я. «Где вы живете?» — неожиданно спросила она. «На Никольско-Ботанической. Родители знают, что вы на демонстрации?» «Все сейчас на демонстрации», — ответил я, стараясь обойти разговор о родителях. Мы прошли магазин сухих фруктов, Балабухи и Николаевскую улицу и остановились. Дальше идти было нельзя. До самой думы стояла густая толпа. На крыше думы блестел позолоченный архистратик Михаил, герб города Киева. Был виден широкий думский балкон. На нем стояли люди без шапок. Один из них начал говорить, но ничего не было слышно. Я видел только, как ветер шевелил его седые волосы. Кто-то схватил меня за плечо. Я оглянулся. Сзади стоял латинист Субач. «Паустовский Константин», — сказал он строго, но глаза его смеялись. «И ты здесь. Немедленно отправляйся домой». «Не беспокойтесь, он со мной», — сказала девушка. «Извините, мадемуазель, я не знал», — вежливо ответил Субач. Толпа подалась назад и отделила нас от Субача. Девушка взяла меня за руку, и мы начали пробираться к тротуару. «Спокойно, граждане!» — крикнул рядом хриплый голос. Стало очень тихо. Девушка выбралась со мной на тротуар. Она тащила меня к стене желтого дома со сводчатыми воротами. Я узнал здание почтамта. Я не понимал, почему она так крепко держит меня и тащит в подворотню. Я ничего не видел, кроме человеческих спин и голубей. Они носились над толпой, поблескивая на солнце, как листы бумаги. Где-то далеко пропела труба —